Глава 16. Он долго сидел с телефоном в руке, смотрел в экран, как в старую карту без стрелок и намеков, куда идти. После последних суток реальность казалась не только хлипкой, но и лишенной смысла, как меню в месте, где все давно несъедобно. Он машинально пролистал сообщение, один спам. Попытался найти номер Натальи, такого не существовало. На минуту мелькнула простая мысль — лечь, уснуть — и проснуться так, будто никаких разборок, собраний и слов исключен не было. Но это не сработало бы даже в захудалой пьесе про двоих, не говоря о жизни. В голове после вчерашнего бунта зияла пугающая пустота. Что делать, кому звонить? Он снова пролистал контакты, и взгляд сам остановился на записи «Селезнев РС». Номер он внес 2 дня назад, когда представителя Союза писателей приставили к нему официальным помощником на время визита. «Роман Сергеевич», — написал он, — «нужен срочный разговор, где вас застать?» Ответ пришел быстрее, чем Леонид успел пожалеть о порыве. «Леонид Андреевич, застать меня проще, чем убежать от прошлого. Звоните, если дело не про женщин». Он усмехнулся и набрал. Гудки тянулись долго. Казалось, абонент умышленно подогревает ожидания, как врач перед диагнозом или прокурор перед приговором. «Я слушаю», — сказал Селезнев. Голос, будто он одновременно ел, смотрел телевизор и курил, даже если никогда не курил. «Роман Сергеевич, нужна помощь», — сказал Леонид. «Если опять упоролись в философии, к психиатру», — отозвался он. «Если по литературе, рассказывайте, но только с новой мыслью». «Я потерял человека», — сказал Леонид. Слово «потерял» повисло в воздухе, как плохо прикрученная люстра в коммуналке. «Тогда в полицию», — усмехнулся Селезнев. «Или о женщине?» «О женщине. Наталья Викторовна. Когда-то преподавала физику в Мархи, потом исчезла. Хочу знать, где она и жива ли». «Вы что, биографию по заявке пишете?» — не поверил он. «Или влюбились и решили догнать поезд, ушедший лет 30 назад?» «Она героиня моего последнего романа», — сказал Леонид и отвел взгляд. «Писал, не зная, что с ней. Теперь хочу знать правду. У вас наверняка есть доступ к архивам». В трубке повисла пауза. Слышно было только, как он что-то открывает. Банку, зажигалку, а может, просто щелкает суставами, сбивая нерв. «Это все?» — спросил Селезнев. «Пока да. Если найдете, дайте знать». «Я не прокуратура и не жди меня», — буркнул он, но голос стал мягче. «Ладно, дам знать. Только учтите, если умерла, так и скажу». «Лучше правда», — сказал Леонид, «чем надежда на чужой случайный кусок себя на подоконнике». Селезнев хмыкнул и отключился. В гостинице было неуютно. Уборщица стучалась каждый час, как санитарка, проверяющая, не удавился ли пациент. Завтрак не радовал. Омлет, как застывшая губка. Кофе, горький, будто сварен на сжженном угле. Леонид молча поел, стараясь не думать ни о будущем, ни о комиссии, ни о том, как странно пахнет гостиничная постель, если на ней давно не спали. Он еще раз попытался дозвониться Наталье на мобильный из старых анкет. Номер был выключен или не существовал. Автоответчик пробормотал что-то и оборвал связь. Он покинул номер, прошел по коридору с черно-белыми фотографиями прежних гостей, лица победителей и мучеников будто для посмертной выставки. На первом этаже работал бар. Несмотря на раннее утро, кто-то уже пил. Леонид сел у окна, заказал еще кофе и решил ждать. Время тянулось, как остывающий сыр в холодильнике, медленно и безнадежно, будто внутри мира завелся грибок. Через 2 часа телефон треснул от сообщения. «Есть новости? Звоните». На этот раз он позвонил сразу. «Ну что, нашли?» — спросил он тише обычного. «Нашел, но вам не понравится». «Говорите». «Она умерла», — без паузы сказал Селезнев. «Давно, больше 30 лет назад». Внутри все сжалось. Не то чтобы он ждал другого, но услышать это живым голосом, как удар в солнечное сплетение, которое не проходит. «Когда?» 79-й. Я поднял базы, пролистал некрологи. Сначала подумал, ошибка, но сошлись возраст, место рождения, публикации. Умерла в Москве, причина смерти в записях не указана. Леонид слушал и не понимал. Хочется закричать или засмеяться. 30 лет между воспоминанием и реальностью, и вся жизнь... и ни дня. «Вы уверены?» — спросил он. «Если бы я был уверен хоть в чем-то, кроме собственного алкоголизма, давно работал бы не в Союзе писателей, а в Нобелевском комитете», — ответил Селезнев. Но здесь все чисто. В архиве газеты даже есть фотография, черно-белая, как у всех. Спасибо, сказал Леонид. Вы сделали все, что могли. Послушайте, а зачем она вам? Не выдержал Селезнев. Зачем искать мертвых, если у живых еще остались вопросы? Хочу понимать, что было по-настоящему, сказал Леонид. Или хотя бы доказать себе, что не был единственным призраком в этой истории. «Вы точно не призрак», — отозвался Селезнев. «Но если так и дальше пойдет, скоро сами станете частью архива». «У нас у всех такие перспективы», — усмехнулся Леонид, и они отключились. Он сидел в баре еще минут 15, не шевелясь, будто ждал, что на месте удара в груди образуется что-то новое, хотя бы маленький пузырек воздуха, способный поднять его с места и не дать утонуть во вчерашнем дне. Но ничего не происходило. Жизнь текла по расписанию, а за окном в сквере все так же прогуливались мужчины с лицами, как у ректоров после очередного показательного суда. Он не чувствовал ни горя, ни облегчения, только пустоту, в которой даже воспоминания были слишком вялыми для реальной боли. Он вспомнил Наталью такой, какой видел ее в последний раз. Усталой, с синяками под глазами, но по-прежнему непокорной. Хотелось сказать что-то напоследок, но не было ни одного слова, которое могло бы исправить случившееся. Леонид встал, хотел вернуться в номер и закрыть за собой дверь, но вместо этого почему-то снова набрал Селезнева. «Еще кое-что», — сказал он, когда тот снял трубку. «Можете узнать, где сейчас Микина Елена Сергеевна? Она была старостой моей группы в архитектурном. Когда-то выручила меня, может, и помнит». «Вы решили собрать всех живых свидетелей?» — удивился Селезнев, но в голосе уже не сарказм, а что-то вроде профессионального интереса. «Да», — сказал Леонид. «Возможно, хочу понять, для кого все это еще имеет смысл». «Понял», — отозвался он. «Дайте полчаса, и все будет». «Спасибо», — сказал Леонид, и на этот раз по-настоящему почувствовал благодарность. Он сел у окна и смотрел, как над сквером сгущается туман. Пожалуй, за всю жизнь он так и не научился оплакивать мертвых. Они всегда были ближе, чем живые, поэтому их проще носить с собой, чем делиться ими с другими. Через 15 минут пришло новое сообщение. Микина живет в теплом стане, работает в школе. Вот ее номер. +7. Леонид сохранил контакт, не звоня сразу. Казалось, если потянуть еще чуть-чуть, во всем этом появится хоть какой-то смысл, хотя бы для статистики. Он закрыл телефон, вышел из бара и пошел по пустому коридору, где фотографии умерших смотрели на него с тем равнодушием, которого так не хватало живым. Он был по-настоящему свободен впервые за много лет. Кафе называлось «Мир», и это была худшая ложь из всех, которые знал Леонид. Мира здесь не было ни в чайных ложках с облезшим серебрением, ни в трещинах на обоях, ни даже в голосах посетителей, которые никогда не разговаривали, а только переругивались шепотом, будто боялись, что настоящая тишина способна их уничтожить. Хозяйка, женщина с лицом Брандмаура, выдержавшего не одну коммунальную войну, встретила Леонида взглядом без любопытства и без желания жить. Кивнула на стол у окна, тот самый, где всегда скапливались мелкие интриганы, пересчитывающие чужие чаевые и собственные потери. Он сел, поставил телефон на стол, но тут же убрал в карман. Здесь не принято демонстрировать что-то лишнее, кроме собственного присутствия. Лена опоздала на 7 минут. Не потому, что боялась встречи, а потому, что всю жизнь верила в правила. Тот, кто приходит вовремя, заслуживает второй заход. Он заметил ее, едва она вошла. Волосы, когда-то цвета запекшегося меда, теперь оттенка пепла, аккуратно прокрашены так, чтобы ни один чужой не догадался. Краска только подчеркивала, что человек стареет, но не сдается. На Лене было пальто с высоким воротником, из-за которого она казалась призраком из советского детектива. Шла легко, но походка была уставшей. Каждый шаг будто заранее продуман, чтобы не наступить ни на одну из прошлых ошибок. «Ленька», — сказала она, — и это прозвучало, как мир, только без кавычек. «Неужели это ты?» Он встал навстречу. Хотел обнять, но в последний момент ограничился рукопожатием. Тело было теплым, а в пальцах осталась прежняя сталь, которая в институтские годы спасала их обоих от двойки по жизни. «Ты совсем не изменился», — сказала Лена. «Только взгляд стал, как у рыб, которых слишком долго держат в одном аквариуме». Он улыбнулся. Хотел сказать, что ее лицо вне времени, но вовремя вспомнил. Комплименты после 40 редко к добру. «Ты же теперь знаменитость», — сказала Лена, отбрасывая перчатки на стол. «Я тебя, если честно, в телеке боялась смотреть. Вдруг скажешь что-нибудь такое, что мне самой станет стыдно». «А ты не бойся», — сказал он. «Стыд тут давно отменили за ненадобностью». Она рассмеялась, коротко, но без злобы, и сразу стало ясно, если между ними что-то и утрачено, то только то, что никогда не требовало возвращения. Хозяйка принесла чайник, зеленый, облупленный, с трещиной, вросший в край, величиной в их прежнюю сессию. Поставила две чашки, на одной лучшей маме, на другой пусто, только следы от помады предыдущих клиентов. «Выпьем за то, что не все уходят», — сказала Лена и наливала чай так, будто это была не вода, а особый раствор для протезирования нервных окончаний. «Часто здесь бываешь?» — спросил Леонид, чтобы не переходить сразу к главному. «С тех пор, как развелась», — честно сказала Лена. «Здесь дешевле, чем у психолога. А ты?» Он пожал плечами. В этот момент по ее лицу пробежала тень. Похоже, она готовилась к другому, более прозаичному разговору и теперь не знала, как встроить свою жизнь в новую реальность, где они уже не дети и не герои, а просто люди с неудобными воспоминаниями. «Я слышала, теперь ты герой всех телепередач и ток-шоу», сказала Лена после короткой паузы, взявшись обеими руками за щербатую чашку с блеклой надписью, словно за последний трофей. Она посмотрела на Леонида с такой смесью иронии и жалости, что он на секунду почувствовал себя не бывшим другом, а детским воспалением, которое утащили во взрослую жизнь и теперь лечили народными средствами. «Наверное, странно, когда тебя обсуждают люди, которые даже не знают, как ты чистишь зубы по утрам». Леонид не сразу нашел слова. Хотелось ответить банальностью, мол, не привык, не обращаю внимания. Но это было бы враньем. Он знал, что в каждом ток-шоу его ждет засада. Любой ведущий всегда немного санитар. А в любой аудитории найдется любитель вонзить иглу в самое чувствительное место. «Это как плавать в теплом молоке», — сказал он наконец, и даже не заметил, как повторил оборот, который когда-то придумал в стихотворении для самиздата. «Вроде комфортно, но потом все равно всплываешь в собственной кожуре». Лена усмехнулась и, наклонившись вперед, будто делилась шепотом с особенно дорогим покойником, сказала: «Я думала, ты забудешь про всех нас, что в какой-то момент весь этот институт, насмешки, сборище и даже Наталью Викторовну спишешь в архив, как бракованный тираж. Но вот ты сидишь, пьешь этот чай, и видно, что все не так просто». Она посмотрела в окно, а потом добавила: «Может, я и сама не хотела бы, чтобы ты все вспомнил». Слова повисли между ними, как старый дворовый гамак. С одной стороны, легкое колыхание воспоминаний, с другой — угроза рухнуть, если сесть неосторожно. Лена почти не изменилась в умении обнажать уязвимое, и Леонид снова ощутил, как застарелый стыд подступает к горлу. Не за поступки, а за то, что до сих пор помнит их всех такими живыми, будто они никуда не делись. «Ты ведь еще тогда был не отсюда», — сказала Лена, улыбаясь мягко, но чуть из-под лобья. «Мне всегда казалось, что ты какой-то ненастоящий. Все мы дрались за место получше, за оценку, за стипендию. А ты собирал обрывки слов и пытался из них склеить воздух, в котором можно дышать без страха. Очень поэтично, кстати, но в реальной жизни за такое обычно бьют». «Били», — подтвердил он, — «но не по-настоящему». «Тогда и жить не по-настоящему, наверное, полегче», — вздохнула Лена. «А я с тех пор так и не научилась. Все кажется, что если не бороться до последнего, то никому не нужен даже твой смех, не то что слезы». Она снова отпила чай. И на этот раз след помады остался чуть ярче, чем в первой. Леонид смотрел, как она осторожно ставила чашку обратно, будто надеясь, что никто не заметит ее дрожи. За стеклом кафе проплывали редкие прохожие, как тени из недописанной повести. У каждого за плечами своя история, но никто не решался ее рассказать. «А ты почему вспомнил обо мне?» — спросила Лена, понизив голос, чтобы даже стены не могли подслушать. «Не верю, что просто захотел узнать, как у меня дела. Не твой это стиль». Он хотел сказать «да, это так», но что-то мешало сформулировать простую фразу. Может быть, страх, что встреча снова откроет старые раны, а может, что эти раны давно срослись криво и теперь только мешают двигаться вперед. «Наверное, потому что больше ни к кому не могу обратиться», — сказал он. «Все остальные либо умерли, либо растаяли в своих жизнях так, что и не найдешь. А ты вот сидишь напротив и даже чай пьешь так, будто у тебя навсегда осталось время на разговор». Лена улыбнулась, но теперь в ее улыбке было что-то тревожное, почти испуганное. «Лень», — тихо сказала она, — «а ты вообще помнишь, зачем тогда в последний год все так случилось? Почему нам пришлось выбирать, кому верить, а кому просто уступить дорогу?» Вопрос был не риторическим, и Леонид почувствовал, как в памяти открывается маленькое, но плотное окно. Архивный кадр, где они втроем. Он, Лена и Наталья Викторовна Стоят у окна кафедры, и у каждого на лице своя надежда на то, что произойдет завтра. Он вспомнил, как боялся смотреть на Наталью, когда она говорила о правде. Не потому, что не понимал, а потому, что слишком хорошо знал. Правда с такими, как она, не церемонится. «А ты помнишь?» — спросил он осторожно. «Я помню, что тогда все боялись только одного — остаться крайними. Даже не попасть под раздачу, а лишиться хоть какой-то опоры. Помню, как Наталья Викторовна защищала нас на комиссии, хотя могла бы промолчать и получить свою ставку. Помню, что именно после того собрания у нее начались мигрени». Лена замолчала, и пальцы ее вцепились в кружку, как в спасательный круг. «Я думал, это все из-за стресса», — сказал он. «Или что она просто устала». Лена покачала головой. «Ты всегда все хотел списать на случайность или обстоятельства, но иногда людям просто больно, и все». Она сделала паузу, а потом добавила. «Когда ты уехала, начал писать про нее, я даже немного завидовала. Думала, что если бы написали обо мне, я бы тоже стала кем-то большим, чем просто учительницей на полставки. А потом поняла, что в твоих книгах по-настоящему настоящие только мертвые. Живые там всегда чуть-чуть прозрачные. Ты их не рисуешь, а будто стираешь с лица земли, чтобы не мешали твоей памяти». Леонид не знал, что ответить. В этих словах было больше правды, чем во всем, что он сказал за последние годы, и оттого становилось особенно тяжело. Он смотрел на Лену и видел не только себя прежнего, но и нелепый страх, что их историю никто не расскажет правильно. «Я хотел найти того, кто помнит те дни, и ту Наталью, которая была настоящей, пока ее не переписали в чужих биографиях». «Может, и не стоило вспоминать», — сказала Лена, и в голосе не было ни упрека, ни досады. «Иногда правильнее оставить все как есть. Пусть другие придумывают новые мифы, а мы просто попьем чай и разойдемся по своим дырявым квартирам». Но уходить она не торопилась. Они сидели молча, пока чайник не опустел, и только тогда Лена, будто между прочим, сказала: «Ты ведь не просто так меня позвал. Что случилось?» Он посмотрел ей в лицо. Морщинки у глаз не казались уродливыми, наоборот, делали ее похожей на тех педагогов, что учили не предмету, а жизни. В этот момент он понял, зачем пришел. Не за историей и не за тайной, а за тем, чтобы кто-то напомнил. Мир еще не полностью заполнен мертвыми. «Я ищу Наталью», — произнес он. И это было не просто слово, а выход за грань дозволенного в подобных заведениях. Имя-то было выстрелом, прозрачным, как капля водки на стеклянной стойке, но на вылет. Он не ждал от Лены ни сочувствия, ни объяснений. Для этого надо было бы быть кем-то другим, а не тем, кем он стал за годы метаний и полубезумных попыток разобраться в жизни. Впрочем, Лена не стала разыгрывать сцену. Она не выронила чашку и не залилась слезами, не закатила глаза и не бросилась в объятия. Ничего подобного. Только на миг потяжелел взгляд, словно она внутренне споткнулась, и едва уловимое движение пересекло лицо. Смесь удивления, слабой досады и чего-то похожего на облегчение. Надо же. «За столько лет кто-то решился задать этот вопрос», — подумал он с кривой ухмылкой. «Или хотя бы произнести имя вслух, не прячась за спиной чужих историй». «Ты не знал?» — спросила Лена наконец. Ее взгляд был уже не на нем, а где-то в глубине столика, где осталась непочатая соль, крошки и табличка для клиентов с детьми скидки. «Что должен был знать?» — спросил он и поймал себя на том, что голос дрогнул, будто внутри что-то оборвалось и сразу стало пусто. Он сам не знал, чего ждет от разговора. Объяснений, прощения, ответа на старый вопрос, что произошло в тот день, когда Наталья Викторовна вдруг исчезла из их жизни и из всех городских справочников, или просто хотел услышать от кого-то живого, что это было не случайно, что виной не только время и неумолимая статистика выгорания советской интеллигенции. Лена медлила. Казалось, внутри у нее срабатывают десятки фильтров. Стоит ли говорить прямо, какие слова выбрать, не навредит ли даже самая честная фраза бывшему другу, который вдруг спустя десятилетия вернулся на родину своих травм. Она потянулась к чайнику, передумала. Пальцы снова вцепились в чашку, будто только она могла удержать изнутри рушащийся мир. И тогда он понял. Лена знает не просто больше, она знает все. И выбор между тайной и правдой для нее тяжелее, чем для него. В этот момент он впервые за вечер ощутил неуверенность, пограничную с ужасом. Но было поздно. Слово сказано, имя выстрелено. Оставалось только ждать, когда воздух в комнате взорвется от ответа. «Она умерла», — сказала Лена. В голосе не было ни пафоса, ни жалости. Только усталость человека, который произносит диагноз, не надеясь ни на реакцию, ни на излечение. Леонид смотрел на нее, как на диктора, объявляющего конец передачи, не сразу понимая, что делать с тишиной, которая образуется после. «Когда?» — спросил он едва слышно. «Сразу после комиссии», — ответила Лена. «На следующий день. Мы как раз подписали протокол. Я шла по коридору. Все было как в тумане. Не помню даже, кто первый сказал. Говорили, что она зашла к Прилову для прояснения, а потом через 10 минут выбросилась из его окна с третьего этажа». Лена произнесла это не шепотом, но словно между строк, как передают по цепочке трагедию, в которую никто не хочет верить. Даже чайная ложка, которую она вертела в пальцах, дрожала слабее, чем голос. «Я...» — выдохнул Леонид. «Я думал, что она уехала или просто не смогла работать после травмы». «Многие так думали», — кивнула Лена. «Потом ходили слухи. Кто-то уверял, что ее видели на вокзале, кто-то, что она не умерла, а живет в маленьком городе учителем. Но я видела ее тогда», — Лена понизила голос, — «на прощании. У нее были разбиты губы. Как будто перед тем, как выпасть, она кричала и все, что могла, прикусить себе язык. Даже воздух в кафе будто сгустился, а чужие голоса за соседними столами стали звучать слишком громко, слишком живо, слишком не в тему. Леонид машинально взялся за чашку. Внутри уже не было ни чая, ни надежды досидеть до следующего раунда. Он попытался сказать что-то. Банальность. Это неправда. Были версии. Люди часто ошибаются». Но горло сдавило судорога, и он только кивнул, будто каждый новый факт весил тонну. Лена смотрела внимательно, не отводя взгляда, словно ждала не эмоций, а цифр. Может, год смерти, может, номер квартиры, в которой все закончилось. «Почему она?» — спросил он, и сам удивился, как просто прозвучал вопрос. «Я не понимаю, ведь все видели. Почему?» «Потому что никому не было дела», — ответила Лена, и в голосе впервые проскользнула злость. «Все боялись за себя, даже я». Она снова замолчала. «Мне тоже было страшно». В ее словах отозвалась вина, и собственное молчание показалось детским. Казалось, скажи она еще слово, он не выдержит. Они замолчали. За соседним столом кто-то громко ел пирожное, по телевизору за стойкой бубнил сюжет про мировой кризис. Хозяйка смотрела мимо равнодушно, будто все это к ней не имеет отношения. Леонид взял из сахарницы кубик, повертел в пальцах и резко сжал. Крошки врезались под ногти, рука дрогнула. К лицу прилила кровь и так же быстро отхлынула. Скрывать дрожь он уже не мог. «Ты точно ничего не знаешь?» — спросил он. «Может, осталась записка, хоть слово?» Лена кивнула. В глазах блеснуло что-то чужое. Злость или страх перед тем, что прозвучит дальше. «Есть только сплетни», — сказала она. «Тогда ими жила вся кафедра». «Какие?» «Что перед падением ректор Прилов пытался ее изнасиловать. В общем, что это было не совсем самоубийство». Слова повисли между ними и не отпускали. Телевизор продолжал бубнить, но для Леонида все стихло. Весь смысл сцены сузился до одной фразы. Наталья Викторовна могла уйти не потому, что была слаба, а потому, что ее сломали. Он хотел переспросить. «Это правда?» Но увидел, как у Лены побелели костяшки пальцев на чашке и понял, повторять она не станет. На лице ни ужаса, ни злорадства, только усталость, с какой рассказывают семейные тайны накануне чужой свадьбы. «Все это слухи», — сказала она чуть громче, словно отступая. «Никто ничего не докажет, но в тот день весь институт уже знал, что она заходила к Прилову, а через 10 минут внизу мыли асфальт. Я потом думала, может, она просто не выдержала». Или потому, что никто не встал между ней и этим? Запах чая уступил место сырости лестничной клетки. Он не знал, что делать с этим, кому передать, где этому место, если причастные давно растворились в чужих биографиях. Шум зала навалился разом, как требование реальности. Либо смирись, либо перепиши снова. Забыть невозможно. Лена смотрела прямо, не отводя взгляда, будто ждала не эмоций, а точности. Год, место, дверь. Он лишь сжал руки под столом, чтобы не выдать дрожь. Последнее слово она произнесла не как приговор, а как ультиматум. Либо веришь всему, либо перестаешь верить себе. Воздух стал таким густым, что через него было трудно дотянуться до чайника. Леонид хотел сказать, этого не может быть, но язык не повернулся. Он резко встал. Чашка сдвинулась и со звоном разбилась. Лена вздрогнула и тоже поднялась, молча смотрела, как по кафелю растекается чай. Он бросил на стол купюру и, не дожидаясь слов Лены, вышел из кафе в холодный мартовский воздух. На улице понял, Руки дрожат так сильно, что невозможно зажечь сигарету. Спички ломались одна за другой. Коробок отсырел. Он прижал ладонь к стеклу. Внутри Лена сидела, не притрагиваясь к чаю, и смотрела к входу, будто надеялась, что он вернется и объяснит, зачем звал. Он не вернулся. Он шел по улице, не замечая фонарей и прохожих. В груди тупая боль, как от сломанной антенны, ловящей одну частоту. Там, где всегда звучит правда, которую никто не хочет слышать. У дверей соседнего магазина его догнала Лена. Без пальто, в легком платье, отчего на морозе она мгновенно побледнела. «Лень», — сказала она, запыхавшись, — «зачем ты все это устроил? Ты же знал». Он смотрел на нее и понимал только одно. За 30 лет никто не изменился. Все они остались в том коридоре, где выбирают между чужой болью и собственной виной. Свидетелей у этого выбора нет. Лена шмыгнула носом, достала платок и вдруг улыбнулась. Коротко и устало, как умеют те, кто долго делит одиночество на двоих. Он поднял воротник, передернул плечами и пошел туда, где нет ни прошлого, ни будущего. Только тусклые отражения в лужах, которые ничего не обещают и никого не прощают. Так и закончился вечер. Разбитая чашка на кафеле, несказанные слова и память, которая не дает ни забыть, ни остановиться. Воздух казался чище, словно кто-то, наконец, проветрил ту самую аудиторию на третьем этаже, где когда-то учили мечтать, а теперь доживать до утра. До метрополя дошел пешком. Промозглый ветер хлестал улицу, но лицо оставалось неподвижным. Внутри гудела осень. У входа швейцар попытался улыбнуться, он не заметил. Плечом толкнул дверь и прошел в жаркий пыльный вестибюль. На ресепшене консьержка, не отрываясь от телефона, кивнула ему, как завсегдатую. По пути к лифту едва не задел служащего с тележкой. На вежливое «извините, господин Полетов» не ответил. В ушах стоял гул, словно в голове гоняли один и тот же кадр. Женщина падает из окна, а внизу лица без ужаса. В номере снял пиджак прямо в прихожей и прошел в спальню. Холод тянул от пола, но он его почти не чувствовал. Мелкая дрожь шла изнутри. Задернул шторы. Даже собственная тень раздражала физически. Лег, уставился в потолок. Хрустальные подвески люстры едва покачивались от сквозняка, бросая на стены блики. В каждом мерещилось чужое изломанное лицо. Стоило закрыть глаза, накатывала мутная волна. Комиссия, натянутые лица в зале, прилов, настраивающий эмоции, как свисток. Память давала обрывки. Наталья Викторовна выходит из кабинета, медленно, как заведенная игрушка. Лицо пустое, руки дрожат не от холода, а от того, что держаться больше не за что. Вторая вспышка — тот же коридор. Она идет к окну. Тяжелые шторы отдернуты, город не подозревает. Мозг упрямо рисует форточку, хотя в ректорате ее не открыть. Наверное, так легче отодвинуть момент падения. Она ступает на подоконник неловко, будто боится испачкать обувь. Волосы разлетаются, губы приоткрыты. Он вслушивается. Что сказала в этот миг? Воздух молчит, и вина гасит звук. Третья картинка — блестящий от дождя асфальт. Люди сбились в кучку. Кто-то закрывает рот ладонью, кто-то отворачивается. Никто не плачет. Случилось, как случилось. Без слов, без жеста. Он пытался проснуться. Тело не слушалось. Руки чужие, ноги деревянные, в голове упорный ритм. К глазам подступила резкая влага. Стало стыдно за слезы, как у ребенка, которому обещали, что мертвые возвращаются, если очень захотеть. Сел, нащупал сигареты, пальцы дрожали. Первая затяжка обожгла язык, фильтр сломан. Попробовал еще, и его вывернуло. Долго кашлял, потом дополз до кровати и забрался под одеяло, как в детстве. В темноте пытался собрать себя по частям, но мысль возвращалась к одному. Как исправить то, что уже не исправить? Сон не шел. В ванной нашел пару таблеток, от головы, может быть. Запил водой из графина. Ноль. В висках бился гул. Каждый удар совпадал с картинкой. Наталья падает. Он не успел, не пришел, не спас. Затянул шторы плотнее. Комната стала черным отсеком. Сны смешались. То Наталья читает лекцию и зал аплодирует, то она стоит у окна и смеется над студентом, который не может признаться. Потом коридор ректората. Навстречу Прилов, лицо как маска. Он говорит, что всегда знал, чем кончится, и у таких, как Леонид, нет будущего. Не умеют хранить даже собственные ошибки. Он пытается возразить, но голос пропал. Рот открывается, а звука нет. Прилов наклоняется и шепчет: «Ты не спасешь никого, потому что никого не было». Леонид вскакивает в холодном поту. Все еще темно. Ни одного доказательства, что он живой, а не очередная версия из прошлого на контрольный допрос. Часы показывали 3. До утра вечность. Захотелось выйти в коридор и закурить у окна, послушать, как за стеной тоже не спят. Вспомнилась Лена. Дрожащие пальцы, стальная нота в голосе. Хотел написать, но сама мысль о чужом присутствии показалась оскорбительной. Не себе, а памяти. Он лег, свернулся и попытался дождаться света, но взгляд уперся в телефон. Экран мигал. Он все равно включил. Вдруг там есть хоть одна деталь, способная удержать. Было только сообщение от Селезнёва. «Живите. Вам это удается лучше, чем другим». Леонид хотел стереть фразу, но не смог. Он набрал. «Лена, мне страшно. Я не знаю, что теперь делать». Потом стер. Снова набрал. «Спасибо за все, что ты тогда сделала». И опять стер. В конце концов, Леонид выключил телефон и бросил его на пол. Корпус глухо ударился и отскочил. Леонид сел на кровать. Мир казался нереальным, и это ощущение было странно знакомым, будто он уже бывал в этом номере, в этом городе, в этом теле, а происходящее — повтор выученной роли. Он вспомнил, как в детстве доводил себя до края, чтобы потом легче собраться по частям. Возможно, и сейчас поможет. Отпустить до конца, не изображать силу и дать страху выжечь остатки. Он смотрел в потолок и видел, как свет фонаря рисует на штукатурке карту. Линии, изгибы, островки. Леонид думал, что может быть смысл как раз в этом. Не искать путь назад, а принять, что у каждой дороги есть тупик. И иногда проще остановиться, чем строить новые мосты словами. Постепенно он понял. В прошлое можно возвращаться не телом, а привычкой не отпускать дорогих призраков, даже когда они устали ходить за тобой. Леонид погасил свет и лег поверх одеяла, словно придавил себя тяжестью. Он закрыл глаза. Голову разрывало, мысли шли медленно и вяло, страх превращался в теплое, почти безразличное покрывало. На границе сна и яви вспыхнула простая мысль. Если ему еще раз удастся увидеть Наталью, хотя бы во сне, он попробует ее спасти. Пусть даже только в голове, в маленьком живом участке памяти. Эта мысль тлела, как сигарета в темноте. Не грела, но давала ощущение жизни. Леонид ухватился за нее и впервые за ночь позволил себе расслабиться. «Я тебя спасу», — прошептал он. «В этот раз обязательно». Леонид не заметил, как уснул. Ему приснилось, что он снова в институте, на этот раз не опаздывает и не боится ни комиссии, ни чужого суда. Наталья сидит за столом и смеется, как в лучшие дни. Свободно и по-настоящему. Будто впереди обязательно найдется место для радости, встречи, обычного счастья. На секунду ему стало легче. Этого хватило, чтобы пережить темноту. Он проснулся перед рассветом. В комнате было пусто, но эта пустота уже не пугала, она давала возможность наполнить ее чем-то новым. Леонид снова закрыл глаза и уснул крепко. На выходе из сознания держалась одна мысль. Все можно переписать, если очень постараться, а если нет, хотя бы попробовать. Проснулся он с ощущением 79-го. Казалось, за ночь его дважды вывернули наизнанку и забыли вернуть обратно. Кожа саднила, дыхание шло с хрипом. В ушах нудно стучал ритм. То ли город просыпался на смену, то ли сердце спешило вперед. Сквозь тюль пробивался тусклый зимний свет. Он разбивался о стекло, проходил через решетку подоконника и ложился на обои, где в ромбах и кубиках прятались тени старых календарей. Долго Леонид не решался встать. Стоило только сдвинуться, мир снова завертится, и вчерашнее окончательно расплывется, как туман за стеклом трамвая. Он смотрел в потолок и видел то, что пытался забыть. Лица, рваные фразы заседания, случайный взгляд Натальи перед уходом. Сначала ничего не чувствуешь, потом остается только это. Леонид дотянулся до края покрывала и натянул его на голову, как в детстве, когда бабушка грозила выключить свет, если он не ляжет вовремя. Теперь, спустя годы, он прятался не от нее, а от себя. Он понимал, что долго так не выдержать. Ни в этой квартире, ни в этом городе, ни в какой системе, где утренний свет пролезает в дырки занавески, а завтрак пахнет не едой, а судьбой. С кухни донесся бабушкин голос. Она, как всегда, делала вид, что разговаривает по телефону, хотя на самом деле проверяла, не проспал ли внук. Леонид слышал каждую интонацию и дробь ложки по чашке. Лучше любого будильника. Никто никогда не будил его так по-настоящему, как эта женщина, всю жизнь верившая, что после любой ночи новый день все равно начнется с чистого листа. Он встал, прошел по коридору на кухню. Воздух был густой, как сливовый компот. Тепло шло от батареи, Над заварником поднимался легкий пар. На скатерти расплывалось мокрое пятно, в котором отражалось окно, и, может быть, крошка сегодняшней надежды. «Ты почему не отвечаешь, когда тебя зовут?» — сказала бабушка, не оборачиваясь. В ее голосе не было злости, только усталое недоумение людей, которые годами ставят чай и каждый раз удивляются, что его не пьют с первой попытки. «Спал», — ответил Леонид, хотя оба знали, после такого вечера по-настоящему не спит никто. «Ночью опять сквозняк был», — сказала бабушка. «Коридор выстудило. У тебя бледное лицо, Лень. Ешь бутерброды, пока не засохли». Леонид сел за стол и взглянул на календарь. День стоял тот самый, следующий после вчерашнего собрания. У нее был порядок — каждый день отмечать крестиком, чтобы не перепутать недели. На листе виднелся аккуратный синий знак и ровно выведенная дата. Леонид подумал, если бы кто-то поставил метку «здесь сломался человек», выглядело бы это так же буднично. Он отломил кусок хлеба, намазал маслом и почувствовал, как оно неохотно ложится ровным слоем. «Вот и жизнь», — подумал он, — «никуда не девается, только меняет форму». Бабушка посмотрела внимательно, будто по одному взгляду могла определить состав крови и число несбывшихся мечт. «Ты бы лучше поел», — сказала бабушка, и будто, между прочим, добавила. «Я вчера ночью во сне твою маму видела. Спрашивает, как у тебя дела, я и не знаю, что ответить. А что с учебой?» — спросила она. Теперь голос звучал иначе, как у врача, которому еще рано ставить диагноз, но уже ясно, хороших новостей не будет. Леонид промолчал. Смотрел на пятно от чая, на тень от собственной ладони, ползущую по скатерти. Хотел сказать, что ничего не знает, что институт, может, и не оказался тем местом, каким представлялся. Может, и сам не понимал, кем хотел быть к этому дню, но не сказал. Он хотел возразить, но передумал. Действительно, не как у людей. Наверное, у нормальных после такого вечера остается хотя бы желание выспаться или проклясть начальство, а у Леонида только каша в голове, где перемешались прошлое, настоящее, и та параллельная жизнь, в которой Наталья не ушла из института, а он не сидит на кухне с бутербродом и правом быть героем лишь собственного сна. Леонид отодвинул тарелку, допил чай и пошел в ванную. В зеркале отражался не он, а какой-то другой человек. Потемневшие круги под глазами, сутулая спина, взгляд, в котором осталась одна усталость. Попробовал улыбнуться, как умел когда-то. Лицо не послушалось. Мышцы уже не помнили, как это работает.